церкви, на священной территории храма, я говорил о необходимости жертвы», — сказал священник. «Здесь, на мирской территории, я прошу вас приготовиться к появлению мученика. Маленькая площадь, скудно освещенная одним единственным фонарем, хотя мэр во время избирательной кампании обещал установить еще несколько штук, была заполнена народом. Полусонные крестьяне и пастухи, они привыкли ложиться и вставать зарей, хранили почтительное и боязливое молчание. Падре поставил рядом с крестом стул и взобрался на него, чтобы его видели все. На протяжении нескольких столетий церковь обвиняли в том, что она вела неправедные войны, хотя на самом деле мы всего лишь стремились защититься от разнообразных угроз и выжить. «Падре!» — крикнул кто-то. «Мы пришли сюда не за тем, чтобы слушать про церковь. Мы хотим знать, что будет с Вискосом». «Нет надобности объяснять, что наш город рискует вот-вот исчезнуть с карты, прихватив с собой вас, ваши земли и ваши стада. Я и не собираюсь говорить о церкви, но одно все же обязан сказать. Прийти к спасению мы можем лишь через раскаяние и жертвы. И я, пока меня не прервали, говорил о жертве, которую принесет кто-то, о раскаянии, которое необходимо всем, и о спасении города». «Завтра все это окажется брехней», — раздался еще чей-то голос. «Завтра чужестранец покажет нам золото», — сказал мэр, радуясь, что может сообщить сведения, которыми не располагает даже священник. Сеньорита Прим не желает нести ответственность в одиночку, и хозяйка гостиницы убедила чужестранца принести золото сюда. «Без этой гарантии мы палец о палец не ударим». Мэр взял слово и принялся расписывать волшебные изменения, ожидающие город. Благоустройство, преобразование, детский парк, сокращение налогов, распределение нежданно-негаданно привалившего богатства. «Всем поровну!» — выкрикнул кто-то. Настало время произнести главное, чего мэру делать очень не хотелось, однако все взоры обратились к нему, и люди на площади, казалось, очнулись от спячки. «Всем поровну», — подтвердил священник, опередив мэра. Он понимал, что выбора нет, ибо все несут одинаковую ответственность за содеянное и получают одинаковое вознаграждение, ибо очень скоро кто-нибудь донесет о преступлении, обуреваемой чувствами зависти и мести. Священник превосходно знал смысл этих слов. «Кто же должен умереть?» Мэр стал объяснять, почему, по справедливости, выбор должен был пасть на Берту. Женщина преклонного возраста, очень горюет по мужу, друзей у нее нет, и вообще она едва ли не выжила из ума, потому что с утра до сумерек сидит перед домом. Никак и ничем не споспешествуют процветанию Вискоса. Вместо того, чтобы купить земли или овец, положила свои деньги в банк под проценты. Пользы от нее только торговцам, которые, как и булочник, раз в неделю появляются в городе, продают свои товары». В толпе не раздалось ни одного протестующего возгласа. Мэр остался доволен этим, считая, что тем самым подтверждается его авторитет. Священник, однако, знал, что в зависимости от обстоятельств молчание можно трактовать как угодно, ибо не всегда оно есть знак согласия. Порой оно свидетельствует лишь о том, что люди не способны быстро соображать и принимать решения немедленно. Так что если кто-нибудь в толпе будет не согласен, он очень скоро начнет терзаться угрызениями совести. «Зачем, дескать, я промолчал? Ведь я был против, и последствия могут быть самыми печальными». «Нужно, чтобы все были единодушны», — сказал священник. «Нужно, чтобы все сказали, принимают они это решение или нет, вслух. Пусть Господь услышит, пусть Он знает, что в Его воинстве отважные люди. Тех, кто не верит в Бога, я прошу высказаться за или против, открыто и прилюдно, чтобы все точно знали, кто что думает».